Глава 27. Окончание рабочего дня ознаменовалось нечаянно подслушанным разговором секретаря с женой. «Ночевать не приду, Галь. Да, третий раз за этот месяц. Да какая любовница с такой нагрузкой? Цифровизация какая-то. Привезли ЭВМ, сказали осваивать. Нет, сроков не ставили, но ты же не первый день живешь, должна понимать. Что?» «Не совсем удобно говорить, но как в телевизоре. Возьму, но не в первый же рабочий день». «Как в телевизоре и обещание взять — это обо мне. Личные впечатления и обещание автографа. А еще демонстрация отсутствия подхалимажа и верности служебному долгу. И то, и другое Никите Антоновичу засчитываем». Поговорил по телефону и я, с кем следует. Обещали привезти домой все запрошенные папочки. Но ехать домой пока рано, еще один вопросик обкашлять надо. Мы с охраной покинули кабинет, Михаил Сергеевич, как Горбачев, опечатал дверь и оставил второго бдеть в приемной, напомнив о смене в полночь. «Никита Антонович, вас подвести?» — притворился я, что не слышал его разговора с женой. «Спасибо, Сергей Владимирович, я еще поработаю», — отказался он. «Хозяин барин, но позволю себе напомнить о важности соблюдения Трудового кодекса Советского Союза», — помахал я ему рукой, и мы вышли в коридор. В здании было людно. Рабочий день же не только у меня кончился, и продвижение к выходу получилось скоротать знакомством, первичным общением и автографированием коллег по канцелярии. Некоторые товарищи-женщины просто до безобразия укорачивают юбки. «Куда?» — смотрит Екатерина Алексеевна. «Этак в голове никакой работы не останется». В фойе случилась человеческая пробка. «На выход-то нафига через рамку гонять?» — тихонько вздохнул я, осознавая тщетность попыток изменить положение дел, и попросил Михаила Сергеевича провести меня через запасной выход. Усевшись в машину, я открыл окно. Не в тени стояло, сиденье прожигают брюки, и скомандовал: «В посольство США!» Сидящий рядом со мной на заднем сиденье Михаил Сергеевич многозначительно на меня посмотрел. «Согласовывайте, но ехать для экономии времени лучше начать прямо сейчас», — пожал я плечами и отвернулся. Вертикаль власти над самим собой пошатнулась. Махнув водителю трогай, дофига профессиональный, никакой иронии, мужик взялся за Алтай и доложил куда следует, получив одобрение. Я же с дедом разговаривал на эту тему. А вот и обновление. Пробка на Новом Арбате. Ну как пробка? Человек из будущего только посмеется с таких масштабов. Но там, где мы с Виталиной раньше пролетали за минуту, пришлось пыхтеть добрых 10. «Чего подрезаешь, козел? Ух, жарища! По радио опять одна хуйня! А я ему и говорю. Да не перестраивайся ты, права у кооператора купил!» Так и запишем. Массовая автомобилизация, как минимум в Москве, проходит успешно. Где-то четверть автопарка – настоящий импорт. От оригинального «Опеля» до всамделишного «Мерседеса-Бенца» серии V114. Если на рубли, то получается чуть дешевле «Волги». Так что не сильно-то и авторитетный человек в нем едет. А вот там редкость – настоящая «Тойота» японской сборки. Наши заводы еще не работают, но в октябре выпустят первую очередь цехов. Тоже чуть дешевле «Волги». На Дальнем Востоке таких много, а конкретно этот автомобиль, скорее всего, был пригнан кем-то из Владивостока и продан с наценкой. С дальневосточных курортов и азиатского отдыха некоторые в европейскую часть страны так и возвращаются с прибытком. Больше одного автомобиля в год частному лицу продавать нельзя, но можно оформить специальный кооператив. Нам тут серые зоны не надо, нам налоги и автомобилизация нужны. У американского посольства было тихо. Просто так сюда соваться можно, но кому оно надо? Протестовать приходят толпой, так веселее. А в одиночку что тут делать? Кукиш окнам посольства показать. Это дело 3 секунд. А дальше, высказавший стратегическому противнику свое к нему отношение, довольный пролетариат идет по своим делам. Пиндосы, не будь дураки, кукиши фиксируют на видео и монтируют короткометражную телепередачу, в которой комик стебется над советскими гражданами. Мы разочек прокрутили фрагменты в эфире, сограждане устырились, и вылезла следующая проблема. Дорвавшиеся до благосостояния, и это хорошо, товарищи принялись демонстрировать личный успех. Например, среди июля здесь можно встретить даму в мехах или богато усыпанного золотом кооператора, который лениво так выходит из Porsche 114 Classic, чтобы погрозить мировому империализму. Вот Porsche очень дорогой. За 15 тысяч рублей продаем, потому что за понты и непримиримую к основной массе советских дорог скорость надо платить. Передача с этого момента приобрела другой, не менее пригодный для противника колорит. Так, мол, специально подосланные КГБ агенты представляют себе роскошь. Мы это тоже по телевизору показали, но уже с целью прививания массам вкуса и сдержанности. Мы остановились у посольства, и я подошел к бравым морпехам, водящим по ту сторону ворот. «Добрый вечер, джентльмены!» «Сэр, я должен предупредить вас о том, что провокации ухудшают и без того непростые отношения между нашими странами», — ответил левый. Покивав, я спросил. «Уважаемый мистер Бим, может уделить мне 5 минут своего времени?» «Я узнаю», — пообещал правый и взялся за рацию. «А какая у вас зарплата, мистер морской пехотинец?» Кратая время, спросил я правого. «Это конфиденциальная информация, сэр», — не захотел ответить тот. Я посмотрел на Михаила Сергеевича. Молчит. «Ясно, все сам. Я и так знаю, что вы получаете $195 базового оклада и $10 за службу за границей». «Это неплохие деньги, сэр», — пожал плечами морпех и изобразил воинственный оскал. «Если начнутся боевые действия, я буду получать 2 лишних бакса в день». «А бонусы за эффективность у вас не платят?» — заинтересовался я. «Я не совсем понимаю, что вы понимаете под эффективностью, сэр», — привил солдат владение базовыми навыками дипломатии. «Премия за убитого комми», — расшифровал я. «Или, например, подбитую коммунистическую технику». «Нет, сэр, такого у нас нет», — покачал головой. «Может, ваше командование просто не догадалось, что так можно?» — не отстал я. «Попробуйте подать запрос. Если им понравится, за это вас переведут в более теплую страну или даже повысят». «Мне нравится в России», — неожиданно улыбнулся он. «Черта с два эти жмоты будут доплачивать». «Вот видите, как плохо жить в капитализме», — развел я руками. «Хорошая попытка, сэр», — снисходительно похвалил морпех. «А господин посол приглашает вас со спутниками на чашечку кофе», — огласил результаты переговоров правый. «Боюсь, что я не совсем подобающе одет», — слился я. «Прошу вас, передайте уважаемому господину послу, что мне было бы очень приятно, если бы он согласился поговорить со мной прямо здесь, у ваших замечательных ворот». Пока морпех передавал запрос, я решил еще немного поубивать время его напарника. «А вы смотрели фильм про генерала Паттона?» «Мой отец воевал с нацистами под его командованием, сэр», — приосанился он. «А теперь американские войска воюют с крестьянами в экономически неразвитых странах», — горестно вздохнул я. «Я люблю свою страну, сэр, и не собираюсь ее обсуждать». Скучным тоном ответил он. «И это справедливо», — признал я. «А смотрели «Звездные войны»?» В этот раз морпех улыбнулся по-настоящему. «Мы с парнями смотрели его 12 раз, сэр. Потрясное кино!» «Это здорово», — порадовался я. «Работает мягкая сила». Из ворот посольства тем временем выехала машина, и из нее вышел короткостриженный седой мужик в толстых очках. «Добрый вечер, мистер Бим», — поприветствовал я его. «Добрый вечер, мистер Качев», — пожали руки. «Сэр», — осторожно обратился к послу морпех. «Да», — снизошел тот до ответа. «Парни давно хотели попросить», — торопился тот. «Мистер Ткачев, подпишите кое-что для наших защитников», — избавил его от мук посол. «Просто экономит время». «В качестве извинений за то, что не попросил вас о встрече по всем правилам, согласился я и привычно масштабировал. Зовите тогда всех сразу. Поговорим после того, как перестанем тратить время уважаемого мистера Бима впустую». Правый морпех схватился за рацию, а посол отвел нас с охраной подальше, под стандартные заверения в невеликой ценности его времени. «Стал большим сюрпризом», — остановился он в полусотне метров от ворот. «Замотался», — вздохнул я. «Вы очень продуктивный молодой человек», — ответил он мне дежурный комплимент и поторопил внимательным видом. «Высокого уровня специалист». «Существуют ли механизмы, которые позволят фонду Ткачева заключить контракты на строительство жилых домов с одной или несколькими вашими строительными компаниями?» «Насколько мне известно, да», — кивнул он. «Я очень рад нашей встрече, но мое посредничество в этом вопросе не обязательно. В отличие от Советского Союза, мистер Ткачев, мы предоставляем своим гражданам гораздо больше свободы». «Просто нашел повод с вами увидеться», — с улыбкой развел руками. Вежливо хохотнув, мистер Бим вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и продемонстрировал опыт, вручив его не мне, а сразу Михаилу Сергеевичу. «Увидеться в следующий раз лучше на приеме в честь Дня Благодарения. Мы будем счастливы видеть вас с супругой и родителями, мистер Ткачев», — раскрыл содержимое устно. «Постараемся прийти. Спасибо за приглашение, мистер Бим». «Проводите меня до ворот?» — счел он потенциал встречи исчерпанным. «Конечно», — кивнул я и пошел за ним. «А вы же не будете заниматься вербовкой наших солдат, мистер Ткачев?» — улыбнулся посол. «Обещаю ограничиться легкой политинформацией», — улыбнулся я в ответ. «Я понимаю, что нас пишут, и не собираюсь подставлять простых американских тружеников». Обратно в посольство мистер Бим отбыл также, на машине. Тут идти-то полста метров, а он бензин жжет. Американец, что с него взять? За время нашего разговора и прощания перед воротами успело столпиться два десятка человек. В военной форме примерно половина. Эх, СМИ под рукой нету. Хороший бы получился репортаж. Дружба народная.